Йоу, пишу звук на Tascam, пока ты там студия, Vlascam и всякой прочей аппаратуры. Бру на тупых MC Буром, делай хип-хоп как хочешь, называйся как хочешь, сыночек. Микс-мастер прикалякает строчки неразборчивым почерком. 13 часов ночи, канонада, вместо сиренады. Это не бравада, а БСА, правда. Найдешь меня в грязи по уши, в сапогах рваных, Кэнди Бобер. Ты никогда не допрешь мой стиль жизни, ты не носишь фрикса на джинсы. У тебя ноль шансов полетать со мной на дилижансе. Я король прямых эфиров, серые MC живут в индустриальном мире. Все об одном лопочут, нет изюминки в их творчестве. Они топчутся на одном месте, битый час, битый год. Еще один лайнбол мажорного лейбла готов. Но что я вижу, выпускают примитивное фуфлоу. Весь твой флоу я торбил, дядя, еще в 90-х, когда слушал WKYA радио. Когда я был тинейджером, у меня не было пейджера, мобилы и прочей современной дряни. Обычно мы с двухкассетником гуляли, мы in the house rap втыкали, которые плачут грязные души CLC. Уважение всем луганским old school MC. Especially my man, know this skill. Покойся с миром, Синтя. Спасибо за вкусные тусы, хорошую музыку. Приоритеты поменялись, но хип-хоп головы живы остались. 1764, портовый район Витушки. Меня тут найдешь под сенью лета или с пчелами в кедах, заплутавшего в зеленой траве на поляне. Спасибо, россияне, что поддержали, когда не было ясности. Симона Маканда, в частности. Война — это политика в чушь. Богатые кланы делят большой куш. Геополитический план, ядерное оружие. Но я чую, что нам с вами пожинать плоды их трудов. Микс Мастафрик взял микрофон и был таков. Оглянулся сегодня, понял, что жизнь пробежала и сроки поджала. А ты не держал даже той малой доли, что зовется воля. Слушай дальше, у меня есть для тебя хип-хоп история. Я часто злой и не люблю невежественных людей. Мир и единство хорошо, но я быстрее почему-то понимаю жирафа. За что убили Муаммара Каддафи? За то, что белой элите он не угодил. Ведь это обжиться у славян Хиллари Клинтон. Их прельщает наша земля, а народ для них тля. Вот она подколотная змея. И не подавятся они, когда вас съедят. Они вас в рабстве заставят сидеть и молчать. Манипулируют сознанием даже у крикунов на площади. А я залег в зеленой роще и балдею. Рокфеллеры от зависти дуреют, ха-ха-ха. А Ротшильды так не умеют, да-да-да. Я переплюнул их, я король вселенной. Сижу и пишу стих необыкновенный. На крыше мира Осирис мне диктует лиру. Свесив ноги, складываю слоги. Сэмплирую Эдди Хрома в своей берлоге. Пишу уличный разговор на Tascam. Пока ты там студия, бастер, и занимаешься прочей трибухой, я пошлю сообщение вокруг оси земной. Ведь наша миссия хип-хоп нести, говорит Кировск. Мисс Мастер Фрик и Zulu Nation Peace. А кис Малик из Kings and Queens. Малик из Kings and Queens. Говорит Кировск, мисс Мастер Фрик и...